Глава 317. Следующий ход. Когда Юйджун и скелет, покрытый с ног до головы кровью, вернулись к Чиньяо, Юйджун сказал ей строго: «Чиньяо, я передаю этот город под твое управление. Даю тебе один день, за это время мне нужно установить полный контроль над городом. Убедись, чтобы все китайцы восстановили свои силы. Ты можешь это сделать?» 200 бывших заключенных, большинство из которых были китайцами, были еще крайне слабы, и даже после употребления мяса второго типа им все еще требовался день отдыха, чтобы нормально восстановиться. Не отдохнув целый день, они не смогут отправиться в путь. Это означало, что они могут просто погибнуть в пути. «Без проблем. Юйджун, не волнуйся. Я позабочусь об этом городе», — уверенно ответила Чиньяо с решительным блеском в глазах. После всех этих испытаний Чиньяо начала быстро расти. Она и прежде была смышленой и имела таланты и способности. Тем не менее, она всегда была сосредоточена на желании превзойти Цзицин У. С течением времени ее боевые способности не смогли достигнуть должного уровня, и Цзицин У затмила ее. Теперь же, под влиянием обстоятельств, ее скрытые способности начали проявляться. «Куда ты направляешься?» — посмотрев на Юйджуна, спросила Чиньяо. «Я собираюсь нанести удар по этому вьетнамскому чудовищу Вуяньхуну, чтобы отвлечь его внимание и дать нашим людям немного времени на отдых», — холодно сверкнув глазами, ответил Юйджун. Время. Все, что сейчас нужно было Юйджуну и остальным, это время. Не имея достаточно времени на отдых, заключенные со склада не смогут восстановить боеспособность. А сил только Юйджуна и Чиньяо не хватит, чтобы противостоять всей армии Вуяньхуна. Юйджун должен был купить немного времени и найти еще больше сил. «Я оставлю скелета, чтобы защитить тебя. Если ситуация выйдет из-под контроля, бросай все и уходи одна», — прошептал Юйджун после того, как, оглядевшись по сторонам, убедился, что рядом никого нет. Все-таки он не был святым. У него были и свои мотивы. Эти 200 спасенных пленников не могли сравниться с ценностью Чиньяо. Если бы ему пришлось выбирать, кем пожертвовать, он, не колебаясь, обменял бы жизни всех этих выживших на жизнь Чиньяо. «Да, понимаю. Но, Юйджун, тебе следует взять скелета с собой. Тебе придется в одиночку сражаться с людьми Вуяньхуна, и мутировавшие звери тоже могут доставить неприятности». Сердце Чиньяо наполнилось нежностью от слов Юйджуна, поэтому ее голос был мягким, когда она отвечала ему. «Не беспокойся обо мне. Просто контролируй этот город», — улыбнулся Юйджун, садясь на мотоцикл, чтобы направиться в соседний город Чинья, также находившийся под контролем Вуяньхуна. Этот город являлся главной базой лидера Великой Вьетнамской империи, в которой укрылось более 50 тысяч выживших и 12 армейских батальонов. Кроме того, там также базировался особый батальон «Волчий клык», целиком состоящий из энхансеров, который напоминал его собственный элитный спецбатальон. Каждый из этих солдат «Волчьего клыка» обладал особыми способностями. Каждый прошел бесчисленное множество сражений. Их боевое мастерство было впечатляющим, и Юйджун не мог с уверенностью сказать, что легко справился бы с кем-то из них. «Это будет непросто. Мне просто туда вломиться?» Распростершись на вершине небольшого холма, нахмурившийся Юйджун издалека обозревал окрестности. Светало. В воротах города стало появляться множество спешащих туда-сюда людей, поэтому было не самое лучшее время для скрытой атаки. Не прячась под покровом темноты, Юйджун вряд ли сможет напасть на город и уничтожить целый батальон. Кроме того, здесь были возведены оборонительные укрепления. И как только городские ворота закрывались, любой, кто проникал в город, оказывался в ловушке. Неважно, насколько силен был эксперт, оказаться окруженным солдатами было равносильно смерти. Пока Юйджун думал, что делать дальше, появился невысокий мужчина, который бежал к городу с нечеловеческой скоростью, направляясь прямиком к городским воротам. А следом за ним неслось угрожающе большое число мутировавших лесных ящериц. Мутировавшая лесная ящерица. Монстр 21 уровня. Особенности. Обладают прочной шкурой и высокой скоростью. Кроме того, при укусе поражают бактериями, поэтому велика вероятность заболеть с последующим смертельным исходом. Увидев приближавшуюся к ним большую группу мутировавших лесных ящериц, вьетнамские выжившие перепугались, поскольку им не оставалось ничего, кроме как с проклятиями бежать обратно в город. Хоть городские стены и не могли защитить от современного оружия, они были крайне эффективны при атаке мутировавших зверей и зомби. Поэтому большинство крупных сил сооружали такие защитные стены, подобные тем, которые по прошествии веков превратились в достопримечательности. Все они строили стены по периметру своих городов. Наверху городских ворот появился один вьетнамский солдат и сделал несколько выстрелов из автомата, пытаясь убить человека, который вел орду мутировавших ящериц к городу. Таким образом, солдат хотел остановить нашествие. Но этот человек оказался чрезвычайно ловким и легко уворачивался от направленных в него пуль, большинство из которых просвистели на значительном расстоянии от него. Должно быть, это эвольвер скоростного типа. И скорее всего, у него есть навык предчувствия опасности. Глядя на действия бежавшего человека, Юйджун сумел извлечь некоторую информацию. Поэтому немедленно, достав свою снайперскую винтовку Баррет, прицелился и выстрелил во вьетнамского солдата. Враг его врага был союзником. А поскольку вьетнамцы стреляли в этого человека, то Юйджун чувствовал, что должен был помочь ему. Голова вьетнамского солдата взорвалась, и он упал с городской стены. Увидев, как их товарищ умер от выстрела в голову, остальные вьетнамские солдаты запаниковали и укрылись за стенами. Однако не все заметили это, поэтому над стенами по-прежнему оставалось несколько солдат, непрерывно стрелявших по бежавшему человеку. Человек продолжал наращивать скорость и, двигаясь еще на 30% быстрее, увернулся от всех пуль и, бросив 3 яйца ящериц в городские ворота, разбил их. После чего человек немедленно направился в другую сторону, к ближайшему лесу, и через некоторое время растворился там без следа. Когда яйца разбились, орда мутировавших лесных ящериц пришла в ярость и устремилась к городским воротам, где толпилось множество людей. Солдаты, находившиеся на городских стенах, теперь сосредоточили неистовый огонь на ящерицах, поэтому в монстров полетел град раскаленного свинца, нанося бесчисленные кровавые раны. К сожалению, вьетнамцев, поскольку мутировавшие лесные ящерицы были монстрами 21 уровня, пули, даже пройдя через шкуру, не могли нанести им значительного урона. Этих лесных ящериц было не так-то просто убить, если, конечно, не попасть им в голову. Вместо этого под автоматным огнем они впали в еще большую ярость и, вломившись в городские ворота, начали кусать вьетнамцев. Укушенные вьетнамцы кричали в агонии, пока их заживо поедали эти монстры. И все больше и больше ящериц запрыгивало сверху и придавливало их к земле. Мутировавшие лесные ящерицы были чрезвычайно свирепы. После того, как они ворвались в городские ворота, они начали убивать без разбора всех, кто находился за стенами. В это самое время городские ворота неожиданно начали закрываться, запечатывая город. Мутировавшие лесные ящерицы, которые застряли в воротах, немедленно были разрублены надвое. Солдаты со стен продолжали стрелять по оставшимся ящерицам, градом пуль, уничтожая их одну за другой. Общее число монстров составляло примерно 1000, и под градом пуль они начали падать одна за другой. Оставшиеся же за воротами ящерицы безуспешно попытались штурмовать стены, но вынуждены были беспомощно отступить. Когда мутировавшие лесные ящерицы нападали на город, Юйджун снял из винтовки 3 вьетнамских солдат, после чего никто из солдат не смел показываться над стенами. Не прошло и нескольких минут после смерти мутировавших лесных ящериц, как появилась огромная стая мутировавших птиц размером с дикую курицу с черными перьями. Половина стаи направилась к городским воротам попировать на телах ящериц и людей, а вторая половина влетела в город и напала на его жителей. Мутировавший воробей-падальщик. Монстр 14 уровня. Особенности. Мутировавшие птицы, влекомые запахом крови и еды, перемещаются стаями. Практически сразу внутри городских стен раздались звуки сконцентрированной стрельбы. Это начали вести огонь зенитные пулеметы, расстреливающие мутировавших воробьев, нанося стае значительный урон. Однако эти пулеметы не могли защитить весь город, и воробьи-падальщики продолжали пронзать своими клювами головы жителей, укрывшихся за городскими стенами, убивая их на месте. Солдаты, которые, пригнувшись, стояли на вершине стены, не могли помочь в битве с мутировавшими птицами, потому что стоило им выпрямиться во весь рост, как Юйджун поражал их из своей винтовки. После того, как он спокойно застрелил еще 2 вьетнамских солдат, он неожиданно почувствовал направленный на него взгляд. Поискав источник этого взгляда, Юйджун увидел мужчину 31 года, которого сопровождало более 50 человек, облаченных в военную форму, каждого из которых окружала свирепая аура, а их взгляды выдавали желание немедленно убить его. «Батальон Волчий Клык? Несомненно, они профессионалы!» Юджуну было достаточно одного взгляда на эту многочисленную группу, чтобы судорожно втянуть холодный воздух, поскольку он почувствовал пугающую силу этих солдат. Они, без сомнений, были энхансерами, участвовавшими в бесчисленных сражениях, и никто из них не был слабее его собственных элитных экспертов. В этой части Вьетнама повсюду раскинулись леса, джунгли и болота, в которых скрывались разнообразные мутировавшие монстры. Если кто-то захочет, чтобы его подчиненные быстро набрались опыта, то в многочисленных схватках с этими мутировавшими зверями могущественная группировка сможет быстро получить несколько энхансеров высокого уровня. Единственным недостатком этого метода являлось то, что в случае неудачи многие элитные солдаты могут пасть жертвой монстров второго типа. Командующий армией Вуяньхун использовал этот метод, заплатив за него жизнями 2000 выживших. Таким отвратительным способом он сформировал свой батальон «Волчий клык» численностью не более 100 человек. Однако уровень каждого из них превосходил 30-й. Каждый солдат «Волчьего клыка» был непобедим в лесу. Каждый убил бесчисленное множество мутировавших монстров. Поэтому сила этих убийц была экстремальной.